Глава 9. В беспредельном пространстве бесчисленные светящиеся шары, вокруг каждого из которых вращается около дюжины меньших, освещенных первыми, горячих изнутри и покрытых холодной корой, на которой налет плесени породил живые существа. Вот эмпирическая истина, реальность, мир. Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Просторный дом Джулиуса в Pacific Heights был гораздо величественнее всего, что он мог себе позволить теперь. Когда-то, 30 лет назад, Джулиус был одним из немногих счастливчиков Сан-Франциско, имевших в кармане достаточно денег, чтобы купить собственный дом. Любой дом. 30 тысяч наследства, полученных его женой Мириам, сделали эту покупку возможной и, кстати, весьма удачно. В отличие от прочих семейных вложений, только дом с тех пор подскочил в цене. После смерти Мириам Джулиус не раз подумывал его продать. Для одного в нем слишком много места. Но в конце концов ограничился тем, что перевел свой рабочий кабинет на первый этаж. 4 ступеньки с улицы вели на площадку с фонтаном, выложенным голубым кафелем. Слева ступеньки в кабинет Джулиуса, справа в дом. Филипп прибыл точно в назначенное время. Джулиус приветствовал его в дверях, провел в кабинет и, указав на большое кожаное кресло, спросил: «Чай или кофе?» Но Филипп сел, даже не оглядевшись, и, пропустив вопрос Джулиуса мимо ушей, прямо приступил к делу. «Так как насчет супервизии?» «Ах, да, я и забыл, никаких проволочек. Видишь ли, я долго думал, даже не знаю, что сказать. В твоем предложении есть одна неувязка. Черт его знает, я никак не могу тебя понять. Несомненно, тебя интересует, почему я выбрал именно тебя, хотя ты так и не смог мне помочь». «Вот именно. Ты же сам предельно ясно сказал, что лечение закончилось ничем, что ты потерял 3 года и вдобавок угрохал кучу денег». «На самом деле тут нет никакой неувязки», — с готовностью ответил Филипп. «Человек может быть опытным врачом и супервизором и при этом потерпеть неудачу с одним из пациентов. По статистике, психотерапия, независимо от компетентности врача, абсолютно бесполезна примерно для трети пациентов. Кроме того, здесь, возможно, есть и моя вина. Я был слишком упрям и неподатлив. Твоя единственная ошибка состояла в том, что ты с самого начала выбрал не тот метод и упорно его придерживался. Но это не значит, что я не признаю твоих усилий, даже твоего желания мне помочь». «Неплохо сказано, Филипп. Вполне логично. И все же просить о супервизии врача, который не сумел тебе помочь? Будь я на твоем месте, черта с два, я бы на это пошел. Я бы отыскал другого человека. Сдается мне, тут что-то не так. Ты чего-то не договариваешь. Возможно, я должен кое-что разъяснить. Честно говоря, я не стал бы утверждать, что ты мне абсолютно ничего не дал. Это не совсем так. В свое время ты сделал 2 замечания, которые запали мне в душу и позже сыграли роль в моем выздоровлении». Несколько секунд Джулиус отчаянно боролся с собой. Неужели Филипп думает, что это его не волнует? Не может же он быть таким идиотом? Наконец он все-таки не выдержал и спросил: «И что же это были за замечания?» «Первое может показаться тебе пустяком, но для меня оно было важно. Однажды я рассказывал тебе про свой обычный день, подцепил девчонку, пригласил в ресторан, соблазнил. Все как обычно, знакомая песня. А потом я спросил тебя, что ты об этом думаешь? По-твоему, это противно или безнравственно?» «Не помню. И что же я ответил?» «Ты сказал, что это не противно, не безнравственно. Просто скучно. Это потрясло меня тогда. Мысль, что я живу однообразной, скучной жизнью». «Любопытно. Это первое. А второе?» «Мы обсуждали эпитафии. Уж не помню почему. Кажется, ты сам спросил, какую эпитафию я бы себе выбрал». «Вполне возможно. Я часто задаю этот вопрос, если разговор заходит в тупик и нужна встряска. Ну и...» «И ты сказал, что на моем надгробии следовало бы написать: он любил трахаться. и добавил, что эта эпитафия подошла бы и моей собаке, так что мы могли бы воспользоваться одной плитой на двоих. Довольно жестко. Неужели я так грубил? Грубил ты или нет, неважно. Важно, что это подействовало. Потом уже, лет через 10, это мне сильно помогло. Эффект запоздалого действия. Я всегда подозревал, что он гораздо важнее, чем принято думать. Всегда собирался заняться этим вопросом. Но вернемся к делу. Скажи мне, почему, когда я к тебе пришел, ты ничего мне об этом не сказал? Почему не признался, что хоть как-то, хоть в чем-то я сумел тебе помочь? Джулиус, я не понимаю, какое отношение это имеет к теме нашей беседы. Ты собираешься или не собираешься быть моим супервизором? Хочешь, чтобы взамен я консультировал тебя по Шопенгауэру? То, что ты не понимаешь, какое отношение это имеет к делу, как раз и имеет к делу самое прямое отношение. Филипп, я не буду ходить вокруг да около. Скажу откровенно, я не уверен, что ты достаточно подготовлен к тому, чтобы стать терапевтом, и потому сомневаюсь, что в моей помощи есть необходимость. Ты сказал, недостаточно подготовлен. Поясни, пожалуйста. Сказал Филипп, не выказав ни малейшей обиды. Хорошо, я скажу. Я всегда считал психотерапию скорее призванием, чем профессией. Образом жизни, который выбирает тот, кто любит людей. В тебе я не вижу этой любви. Настоящий врач стремится уменьшить страдания других, помочь им стать лучше. В тебе я нахожу только пренебрежение к людям. Вспомни, как презрительно ты отзывался о своих студентах. Психотерапевт должен установить контакт с пациентом. Тебя совершенно не волнует, что чувствуют остальные. Возьми хотя бы меня. Ты сам сказал, что после нашего телефонного разговора ты понял, что я смертельно болен. И тем не менее, ты ни разу, ни единожды не попытался хоть как-то меня успокоить. Что толку? Бормотать пустые утешения? Я дал тебе больше? Гораздо больше. Я устроил для тебя целую лекцию. Теперь-то я это понимаю. Но ты напустил столько туману. Мне казалось, что обо мне не заботятся, а манипулируют мною, как куклой. Для меня было бы лучше, намного лучше, если бы ты действовал просто и открыто, поговорил со мной по душам. Пусть это выглядело бы не так монументально. Просто осведомился, как я себя чувствую, как поживаю. Да черт тебя побери, Филипп, ты мог бы просто сказать: «Старик, мне очень жаль, что ты умираешь. Неужели это так трудно?» Будь я болен, я поступил бы иначе. Мне были бы нужны идеи, инструменты, мировоззрение, которое открывает Шопенгауэр, его взгляды на смерть. Именно это я и пытался до тебя донести. Между прочим, ты так до сих пор и не спросил, смертельно ли я болен. А я ошибся? Давай же, Филипп, скажи это. Не бойся, это не страшно. Ты сказал, что у тебя серьезные проблемы со здоровьем. Может быть, расскажешь? Неплохо для начала. Открытый вопрос в конце фразы — хороший выбор. Джулиус замолчал, собираясь с мыслями и решая, что именно сказать Филиппу. Видишь ли, совсем недавно я узнал, что у меня рак кожи, злокачественная опухоль, меланома, которая представляет серьезную опасность для жизни, хотя доктора уверяют меня, что в течение года ничего страшного со мной не случится. Я тем более думаю, что философия Шопенгауэра была бы тебе очень полезна. Помню, однажды на нашем сеансе ты как-то сказал, что жизнь — это переменное условие с постоянным результатом. Это чистый Шопенгауэр. Филипп, это была шутка. Ну и что? Разве мы не знаем, что твой собственный гуру Зигмунд Фрейд говорил по поводу шуток? Я по-прежнему уверен, что в идеях Шопенгауэра тебе многое пригодится. Я пока не стал твоим супервизором, и еще неизвестно, стану ли. Но позволь мне преподать тебе первый урок психотерапии. Бесплатно, конечно. Ни идеи, ни взгляды, ни приемы не имеют в ней никакого значения. Спроси бывших пациентов, что они помнят о своем лечении. Никто не заикнется про идеи. Все скажут только про отношения. Мало кто помнит, что именно внушал им врач, но зато все с нежностью вспоминают свои отношения с психотерапевтом. Рискну предположить, что и у тебя было то же самое. Почему все, что произошло между нами, так глубоко врезалось тебе в память, что даже теперь, спустя много лет, ты решил обратиться именно ко мне. Вовсе не из-за тех двух замечаний, какими бы важными они ни были. Нет, я уверен, что это из-за того, что ты по-прежнему ощущаешь свою связь со мной. Думаю, ты был довольно сильно ко мне привязан. И именно потому, что наши отношения, при всей их сложности, были так для тебя важны, ты сейчас снова обратился ко мне в надежде восстановить некий личный контакт. Ошибки по всем пунктам, доктор Херцфельд. Ну да, конечно. Такие ошибки, что от одного упоминания личного контакта ты переходишь на официальный тон. Ошибки по всем пунктам, Джулиус. Прежде всего, ты ошибаешься, если полагаешь, что твое видение реальности и есть реальность на самом деле. Res naturalis. И что твоя обязанность заключается в том, чтобы внушать его остальным. Ты ценишь и превозносишь отношения между людьми. И из этого делаешь ошибочное заключение, будто я или вообще все должны делать то же самое. А если я мыслю по-другому, значит, я подавил в себе стремление к общению. На самом деле, продолжал Филипп, для таких людей, как я, гораздо важнее философский подход. Истина в том, что ты и я. Мы совершенно разные люди. Я никогда не испытывал абсолютно никакого удовольствия от общения с людьми. Что это дает? Пустая болтовня, мышиная возня, бессмысленное существование. Все это всегда раздражало меня и мешало общаться с теми действительно великими умами, которые могли сообщить мне что-то важное. Тогда зачем становиться психотерапевтом? Почему бы не остаться со своими великими умами? Стоит ли помогать тем, кто ведет бессмысленное существование? Если бы у меня, как у Шопенгауэра, было достаточно средств к существованию, уверяю тебя, ноги моей здесь бы не было. Это чисто денежный вопрос. Все свои деньги я истратил на образование. За преподавание получаю гроши, колледж разваливается. Я даже не знаю, получу ли контракт на следующий год. Пара-тройка клиентов в неделю, и я спасен. Живу я экономно. И мне нужна только свобода, чтобы я мог заниматься тем, что люблю. Читать, думать, размышлять, слушать музыку, играть в шахматы и гулять с Регби, моей собакой. Ты так и не ответил на мой вопрос. Почему ты обратился именно ко мне, несмотря на то, что у нас с тобой совершенно разные подходы? И ты ничего не сказал по поводу моей догадки о том, что наши прошлые отношения по-прежнему притягивают тебя ко мне. Я ничего не сказал, потому что это не имеет никакого отношения к делу. Но, поскольку это волнует тебя, я скажу. Ты ошибаешься, если думаешь, что я совершенно отрицаю коллективное начало. Даже Шопенгауэр признавал, что двуногие, как он их называл, должны время от времени собираться вместе у костра, чтобы погреться. Однако он предупреждал об опасности подпалить себе шкуру, если чересчур тесно сбиться в кучу. Он любил приводить в пример дикобразов. Они тоже жмутся друг к другу, чтобы согреться. Но не забывают расставлять иголки, чтобы держать дистанцию. Он сам крайне дорожил своей независимостью и не нуждался ни в чем извне для собственного счастья. Кстати, он был не одинок. Другой гений, Монтень, вполне разделял его взгляды. Я тоже сторонюсь двуногих и согласен с замечанием Шопенгауэра, что счастлив тот, кто может почти совершенно обходиться без своих соплеменников. Что можно возразить на это? Разве не двуногие устроили ад на земле? Шопенгауэр правильно говорил «homo homini lupus est» — «человек человеку волк». Я думаю, именно он вдохновил Сартра на «выхода нет». Все это так, Филипп. Но тем самым ты только подтверждаешь мою мысль, что ты не можешь работать психотерапевтом. В твоей философии совершенно не остается места человеческой дружбе. Всякий раз, когда я пытался установить контакт, кончалось тем, что я терял часть самого себя. У меня никогда не было друзей, и я не собираюсь их заводить. Надеюсь, ты помнишь, я был одиноким ребенком. Мать мной не интересовалась. Отец был несчастным человеком и покончил жизнь самоубийством. Если честно, я еще не встречал людей, которые могли бы предложить мне что-то интересное. И вовсе не потому, что я их не искал. Каждый раз, когда я пытался завести знакомство, получалось, как у Шопенгауэра. Либо несчастные страдальцы, либо глупцы, либо люди с дурным нравом и низкими наклонностями. Естественно, я говорю о тех, кто живет сегодня. Великих мудрецов прошлого это не касается. Ты общался и со мной. Это было деловое общение, а я говорю про дружбу. Твои взгляды написаны у тебя на лбу. Ты презираешь людей и, как следствие, не умеешь с ними общаться. Любопытно, как ты представляешь себя психотерапевтом? Тут я с тобой согласен. Я знаю, что мне нужно работать над собой. Как говорит Шопенгауэр, нужно немного теплоты и внимания, чтобы манипулировать людьми. Это как воск. Согрей его в руках, если хочешь придать ему нужную форму. Джулиус покачал головой и поднялся. Он не спеша налил себе кофе и принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Придать нужную форму — неплохая метафора. Пожалуй, одна из самых чудовищных метафор применительно к психотерапии. Нет, самая чудовищная. А ты, я смотрю, не склонен миндальничать. Признаюсь, твой друг и советчик Артур Шопенгауэр с каждой минутой мне все отвратительнее. Джулиус снова сел и, потягивая кофе, добавил. «Я не предлагаю тебе кофе, потому что, как я понимаю, он тебя мало интересует. Ты хочешь знать только ответ на свой вопрос о супервизии. Поэтому я, так и быть, сжалюсь над тобой и перейду к сути. Вот мое решение». Здесь Филипп, который в продолжении всей беседы упорно глядел в сторону, в первый раз взглянул на Джулиуса. У тебя блестящая голова, Филипп, и ты знаешь кучу вещей. Возможно, со временем ты найдешь способ употребить свои знания на пользу психотерапии. Может быть, ты даже достигнешь больших высот, я на это надеюсь. Но ты не готов стать психотерапевтом, как и не готов к моей супервизии. Твои отношения с людьми, умение понимать и сопереживать нуждается в серьезной доработке. В очень серьезной доработке. И, тем не менее, я хочу тебе помочь. Один раз это у меня не вышло, так что это мой последний шанс. Могу я стать твоим союзником, Филипп? Я отвечу, когда услышу твое предложение, которое, как я понимаю, грядет. О, Господи. Хорошо, слушай. Я, Джулиус Херцфельд, согласен стать супервизором Филиппа Слейта после того и только после того, как он пройдет шестимесячный курс групповой терапии у меня в группе. В кои-то веки Филипп испугался. Такого он явно не ожидал. Ты шутишь? Никогда не бывал серьезнее. Я же тебе все объяснил. Рассказал, что много лет сидел по уши в дерьме, что наконец-то вернулся к жизни. Объяснил, что хочу зарабатывать на жизнь как консультант, и для этого мне нужен супервизор. Что здесь непонятного? В ответ ты предлагаешь мне то, чего я не хочу и не могу себе позволить. Повторяю. По моему мнению, никакая супервизия тебе не нужна, и ты не готов быть консультантом. Однако групповая терапия поможет тебе исправить твои недостатки. Таковы мои условия. Сначала групповая терапия, а потом, и только потом, я стану твоим супервизором. Плата? Не очень высокая. $70 за полтора часа занятий. И платишь, даже если пропускаешь занятия. Сколько человек в группе? Я стараюсь, чтобы было не больше 7. 7 человек по $70 — 490. За полтора часа. Неплохая работенка. Ну и в чем суть групповой терапии? В твоем понимании, конечно. Суть? Это ты меня спрашиваешь. Послушай, Филипп, я буду откровенен. Какой к черту из тебя психотерапевт, если ты ни хрена не смыслишь в том, что происходит между людьми? Нет, нет, это-то я понял. Просто я неправильно сформулировал вопрос. Видишь ли, я никогда не имел дела с групповой терапией, и мне хотелось бы, чтобы ты просветил меня в общих чертах, как она работает. Какая мне польза от того, что я стану выслушивать, как другие жалуются на свою жизнь и проблемы en masse с копом? Сама мысль об этом хоре несчастных приводит меня в ужас. Хотя, как говорит Шопенгауэр, всегда приятно осознавать, что кто-то страдает больше тебя. Так ты просишь ввести себя в курс дела? Разумно. Я всегда разъясняю новичкам правила игры и считаю, что каждый психотерапевт обязан это делать. Ну что ж, начнем вводный курс. Прежде всего, меня интересуют межличностные отношения. Я исхожу из предположения, что пациенты попадают в группу именно из-за трудностей в общении. Но это не так. Я вовсе не хочу и не нуждаюсь. Знаю, знаю. Просто выслушай меня, Филипп, пожалуйста. Я только сказал, что исхожу из предположения, что они испытывают эти трудности. Это просто мое предположение, согласен ты со мной или нет. А что касается целей, которые я перед собой ставлю, то скажу тебе прямо. Моя цель — помочь каждому пациенту как можно лучше понять, в каких отношениях он или она находится с другими членами группы, в том числе и с руководителем. Я исповедую метод «здесь и сейчас». Это важнейший принцип, Филипп, запомни его, если ты действительно собираешься стать психотерапевтом. Иными словами, мы работаем по принципу никакой истории. Все внимание на сейчас. Никто не углубляется в прошлое. Разбираем только текущий момент в жизни группы. И на здесь. Забудь про все, что было не так в отношениях с другими людьми. Видишь ли, я исхожу из того, что пациенты ведут себя на занятиях точно так же, как они ведут себя в жизни. Поэтому рано или поздно непременно обнаружат свои проблемы. А дальше это уже их задача – сделать выводы из опыта работы в группе и перенести их на свои отношения с другими людьми. Все ясно. Если хочешь, я дам информационные буклеты. Ясно. Основные правила поведения в группе? Прежде всего, конфиденциальность. Ты не имеешь права никому рассказывать про остальных членов группы. Второе. Ты должен открыто и честно делиться своими впечатлениями о других членах группы и рассказывать, что ты о них думаешь. Третье. Все, что происходит, происходит внутри группы. Если кто-то из участников общается между собой после занятий, это обязательно выносится на группу и обсуждается. И это единственный способ сделать тебя моим супервизором. Совершенно верно. Хочешь, чтобы я тебя натаскал? Вот тебе мое непременное условие. Несколько минут Филипп сидел, закрыв глаза и обхватив голову руками. Наконец он открыл глаза и произнес: «Я пойду на это только если ты согласишься зачесть групповую терапию в счет супервизии». «Послушай, Филипп, у всего есть пределы. Ты представляешь себе, в какое положение меня ставишь?» «А ты представляешь себе, в какое положение ты меня ставишь своим предложением?» С какой стати я должен тратить силы, выясняя отношения с чужими людьми, когда я терпеть не могу, чтобы ко мне лезли в душу? К тому же ты сам сказал, что если я научусь общаться, то стану лучше с профессиональной точки зрения. Джулиус встал, подошел к раковине, поставил чашку и покачал головой. Во что он позволил себя втянуть? Потом вернулся в кресло, медленно выдохнул и, наконец, произнес: «Справедливо. Я согласен списать часы групповой терапии на супервизию». «Еще одно. Мы не обсудили подробности нашей сделки, как я буду обучать тебя Шопенгауэру». «Это пока не горит, Филипп. Придется с этим подождать. Хочу дать тебе еще один ценный совет. Избегай двойных отношений с пациентами. Они будут только мешать процессу. Я имею в виду любые неформальные отношения. Романтические, деловые, даже обычные отношения ученика с учителем. Так что я бы предпочел, чтобы наши отношения были предельно ясными. Это для твоей же пользы. Поэтому предлагаю начать с группы, затем приступить к супервизии, а там уж, не знаю, не обещаю, и к философии. Хотя, признаюсь, в данный момент я не испытываю особого желания изучать Шопенгауэра». «Может быть, условимся, сколько ты будешь мне платить за консультацию?» «Это еще вилами на воде, Филипп. Давай позже». «Нет, я все-таки хотел бы договориться об оплате». «Ты продолжаешь удивлять меня, Филипп. Волнуешься о какой-то ерунде, а реальные вещи оставляешь без внимания». «Ну, все равно. Так как насчет оплаты?» «Обычно я беру за супервизию столько же, сколько с индивидуальных клиентов, с небольшой скидкой для начинающих». «Договорились», — кивнул Филипп. «Погоди, Филипп. Я хочу, чтобы ты понял. Пока что Шопенгауэр меня не очень волнует. Когда мы впервые об этом заговорили, я только поинтересовался, каким образом он смог тебе помочь. А ты уже сам раздул это дело так, будто мы взаправду заключили сделку». «Ты заинтересуешься больше, когда узнаешь. У Шопенгауэра есть много ценного для нашей области. Он во многом опередил Фрейда, который только подгреб под себя его идеи и даже спасибо не сказал». «Обещаю, что буду стараться. Но, повторяю, многое из того, что ты успел рассказать про Шопенгауэра, как-то не вызвало у меня желания изучать его дальше». И даже то, что я говорил на лекции про его взгляды на смерть, в особенности это. Идея о том, что часть меня после смерти соединится с какой-то неизвестной сверхъестественной силой, ничуть меня не утешает. Какая мне польза от этого, если мое сознание исчезнет? И что мне толку знать, что мои молекулы рассеются в пространстве, и когда-нибудь моя ДНК станет частью другого существа? Мы должны вместе почитать его размышления по поводу смерти и неразрушимости нашей сущности. Тогда, я уверен... Не теперь, Филипп, не теперь. В настоящее время смерть занимает меня меньше всего. Я хочу как можно лучше прожить остаток своих дней. Вот о чем я сейчас думаю. Смерть всегда с нами, всегда рядом. Сократ ясно выразился. Чтобы научиться хорошо жить, нужно сначала научиться хорошо умирать. А Сенека? Никто так не ценит жизнь, как тот, кто готов в любую минуту с ней расстаться. Да-да, я все это слышал, и, может быть, они правы. В теории. Я совсем не против того, чтобы внести философские идеи в психотерапию. Я за. Кроме того, я вижу, что Шопенгауэр действительно пошел тебе на пользу во многих отношениях. Но не во всех. Курс коррекции тебе не помешает. Вот здесь-то и приходит группа. Так что жду тебя на первом занятии в следующий понедельник в половине пятого.